Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс» ведется запись разговора. Меня зовут Исабалиева Эди Ломанова. И? Адаев Майербек Зубайраевич? Да. Звонок вам поступает по поводу долга вашего просроченного. Ранее уже неоднократно информировали вас перед публичным акционерным обществом «Промсвязьбанком» 162 дня. Текущие просроченные задолженности по двум договорам по карте от 20 декабря 2013 года и потребительский кредит от 31 января 2014 года. По двум данным договорам у вас задолженность просроченная составляет 25 021 рубль 25 копеек. Сумма актуальна на 16 апреля 2018 года. Кредитор требует оплаты просроченного вами долга. На каком основании вы не производите платежи? Слышь, почему я тебе должен что-то объяснять вообще? Иди нахуй, ебаный в рот. Аудиозапись я приобщу обязательно, и будете еще штрафные санкции оплачивать. Ага, сейчас, будет. Нахуй иди. Да. Давай, давай, давай, пиздуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.